Конечно, заступив на свое второе по счету дежурство, я первым делом заглянула в Маринину палату. Но Марина уже спала, свернувшись калачиком под своим клетчатым пледом. Зоя, сидя ко мне спиной, смотрела телевизор с выключенным звуком и быстро-быстро щелкала спицами. «Привет!» – прошептала я. Однако сиделка только вздрогнула, напрягла спину и не обернулась. Я вернулась в коридор, со вздохом опустилась на диванчик и развернула газету, забытую здесь кем-то из больных. Примерно через полчасика отделение совсем успокоилось. Я лениво шуршала газетой, строчки уже почти не различались, и под гудение люминесцентных ламп ко мне снова подкрадывалась предательская дремота. Дверь Марининой палаты скрипнула. В коридор тихо выскользнула одетая для выхода Зоя. Я помахала ей рукой, но она не заметила моего жеста и скрылась за стеклянной дверью. Ночь текла медленно-медленно, как ей и было положено. Через час Маринина сиделка вернулась, прокралась на свое место в палату. Немного повозились, и все стихло. Чтобы не уснуть, вторая ночь без полноценного отдыха, я заходила туда-обратно по коридору, от нечего делать, стараясь четко держать прямую линию, пятка к носку, пятка к носку. Громкий стук и звон разбитого стекла остановили меня на полдороге. Я так и замерла в нелепой позе с раскинутыми для равновесия руками. Это же оттуда, из палаты Марины, опять! Но мысль мою уже опередил страшный, пронизывающий женский крик. Кричали тоже из Марининой палаты. И это была Марина. И визжала она так пронзительно, что в ординаторской и сестринской одновременно зажегся свет. Дежурный врач и полная заспанная медсестра, роняя тапки со спринтерской скоростью, понеслись на этот отчаянный зов. Даже в других палатах, располагавшихся от элитной Марининой на изрядном отдалении, заворочились люди. Сонные голоса спрашивали друг у друга, что случилось. Конечно, на месте происшествия я оказалась первой, но совсем скоро за спинами людей в белых халатах уже почти ничего разглядеть было невозможно. «Пустите!» – толкнула я выросшую передо мной здоровую спину. Врач быстро оглянулся, глаза из-под очков сверкнули удивлением, но он посторонился. «Она выбросилась! Выбросилась из окна! Просто так! Ничего мне не сказав! Правда, я спала, я крепко спала, проснулась только от грохота. Зоя дергала и дергала раму, она не смотрела на меня. Сама бледная такая. А лицо чужое, совсем чужое. Она просто рвала эту раму на себя, тащила ее, и окно распахнулось. Тогда она сразу же вскочила на подоконник и прыгнула вниз». Это прокричала Марина. Заспанная, взлохмаченная сосна. Вся трясясь, девушка в голубой пижаме стояла между тумбочкой и кроватью, прижавшись к стене. Окно было распахнуто настежь. Свежий ночной воздух со свистом врывался в помещение. Белая штора взлетала и закручивалась штопором, закрывая Марину. Она продолжала что-то лепетать, рассказывать, но рыдания уже схватили ее за горло. Бедняжка закашлялась, сникла и, держась за стену, тихо села на свою кровать, ухватившись за ворот пижамы трясущимися руками. «Закройте же кто-нибудь окно!» — громко сказал доктор. Окружающие немного пришли в себя. Полная медсестра, взявшись за ручку на оконной раме, выглянула вниз. Она высунулась так далеко, что я испугалась. Сейчас свалится. Но женщина с удивительной для ее большого тела легкостью спрыгнула на пол и громко хлопнула рамой. Из разбитой форточки все так же несло ужасом и свежестью. «Низги не видно», — сказала медсестра, подсовывая под шапочку выбившиеся от ветра волосы. В палате же напротив горел яркий свет. Под ногами хрустели осколки ночника. Очевидно, его сбило порывом ветра, когда Зоя открыла окно. — Марина, вам не могло этого привидеться? Вы хорошо себя чувствуете? — допытывался у моей подопечной очкастый доктор. — Нет, нет! — Шепотом кричала Марина, пока медсестра бережно заворачивала ее в плед. «Я не сумасшедшая! Я все видела своими глазами! Да вы же сами видите, что Зои нет здесь! Она там, она внизу!» Я сорвалась с места и кинулась вниз. Сама не помню, как я одолела все эти бесконечные лестничные пролеты. Но надо найти Зою. Пытаясь вычислить квадрат, куда должна была упасть девушка, если она действительно выпала из окна, я заметалась по больничному двору. Но не видно. Совсем ничего не видно. Есть. Лежит прямо под окнами, на той стороне, где горит свет. Она. Зоя. Глупо было надеяться на то, что она жива, упав на асфальт с такой высоты. Но все же я опустилась на колени и приложила пальцы к вене на ее шее. Никакой надежды. Из больничных дверей выбежали какие-то люди. Они волокли каталку и через пару минут покатили ее обратно. Но теперь на ней лежало что-то темное, бесформенное. «Мертва, конечно», — сказал кто-то за моей спиной. «Еще бы, с такой высоты сорваться. Не тело, а мешок с костями. Оно даже загремело, когда мы его поднимали». Перед моими глазами встало долгоносенькое, невзрачное, узкое Зоино лицо с чересчур близко посаженными глазами, в которых всегда стояло такое наивное, слегка глупое выражение. «Мертва. И она мертва. Но как же быть с Мариной? Нужно срочно позвонить ее матери, Илоне».